Глава 4. Тайны дома. Короче, остатки сухарика у меня отобрали, а затем прочитали длинную лекцию насчет того, что порядочная девушка из благородной семьи должна себя блюсти, чтобы не превратиться в жирную корову. Абьюзер доморощенный. Его бы самого на хлеб и воду посадить. Я бы только порадовалась. В итоге под конец я утомилась так, словно на мне поле перепахали. Дядя тут же всплеснул руками и уложил меня обратно в кровать. Еще и мимоходом облапал не только карманы, видимо, проверяя, не спрятала ли в них чего съестного, но и пониже спины, пока провожал после богатого застолья, а потом оставил отдыхать и набираться сил. Меня и вправду начало клонить в сон, поэтому особо не сопротивлялась. Только перепрятала сухарики, чтобы не нашел случайно. Открыла глаза я примерно в середине дня, если судить по положению солнца. Но самое интересное, что чувствовала себя намного лучше и бодрее, чем до этого. То ли действие отвара окончательно прекратилось, то ли у Норы были какие-то свои скрытые ресурсы. Я даже понадеялась на магию. А вдруг? Если дядя одаренный, может, и у девушки какой дар был? От способности различать правду и ложь мясо на костях не нарастает, хотя и помогает лучше ориентироваться рядом с дядей. Но как я ни пыталась, понять не смогла. Только увидела, что Нору после смерти родителей ничему не обучали. Дескать, вредно это. Не мудрено, что девушка боялась магии, как чего-то неизведанного, а потому пугающего. Хорошо же дядя устроился. Запугал, контролировал, изолировал от внешнего мира. Непонятно только, почему он не избавился от Норы. Я достала сухарики и прокралась в ванную. Немного размочив их в спрятанной воде, утолила голод и жажду. Тишина в доме по-прежнему напрягала. Только вот она казалась совсем звенящей, хотя утром какие-никакие звуки присутствовали. Яркой вспышкой промелькнуло воспоминание Норы, что в это время дядя всегда уезжал из дома и возвращался ближе к наступлению темноты. Эх, была не была. Увы, дверь комнаты оказалась заперта, хотя до этого момента ее точно закрывали на замок. Значит, точно, уехал. Тогда я решила обыскать комнату, провоцируя воспоминания Норы. Тайник под ковром действительно обнаружился, только был пуст. Хотя я точно видела, что в нем еще что-то было, когда девушка доставала спрятанные кулечки. В шкафах ничего интересного обнаружить не удалось, равно как и в ванной и гардеробной. Но меня неутомимо тянуло то к камину, то к трюмо. Я перещупала и передергала все завитки на резной раме и декоративной лепнине. Ноль. С досады даже стукнула кулаком по столешнице. Да так неудачно, что рассадила ребро ладони до крови об острый угол. И тут большое круглое зеркало начало отклоняться назад. Я даже испугалась, что случайно сломала трюмо. Но нет. Откинувшись примерно градусов на 40, зеркало замерло, а в его основании обнаружилось небольшое углубление. Пошарив в нем, я дотронулась пальцами до чего-то металлического. Вытащив на свет свою находку, поняла, что держу небольшой ключик. Вот только от чего он? Первое, что взбрело в голову, — это пропавшие каминные часы, так как в нижней их части был выдвижной ящичек. А может, на камине есть какая-нибудь подходящая скважина? С дотошностью маньяка я обследовала и сам очаг, и стены вокруг. Снова ничего. Да что ж такое-то? Пригорюнившись, добрела до кровати и плюхнулась на нее прямо с зажатым в руке ключом. «Так, стоп, Лара». Я села и поняла, что меня смутило. «Трюмо! Зеркало снова было на месте». Мне понадобилось примерно минут 5, чтобы снова прокрутить в голове все свои действия, которые предшествовали открытию тайника. Постучать, что ли, снова? Нет, слишком просто. В итоге я расковыряла начавшую подживать ссадину и, подойдя к трюмо, капнула кровью на него. Зеркало снова пришло в движение. Но стоило мне отойти, как оно вернулось на место. Обалдеть! Не иначе магия крови. Или тайник был зачарован на кровь Норы? В итоге я решила попробовать повторить то же самое и с камином. Сработало! Панель возле него отошла в сторону, явив за собой дверь, тоже запертую. От несправедливости хотелось зарыдать. Да, на двери была замочная скважина, но какая? Тут ключ нужен, как для амбарного замка, а не такой, что был спрятан под зеркалом. От безысходности тыкнула в скважину найденным и... не поняла. Прямо на моих глазах ключик увеличился в размерах и плотно встал в отверстие замка. Не веря самой себе, повернула его против часовой стрелки и почувствовала щелчок. Но звука не было. Надавила на дверную ручку и толкнула ее от себя. Сразу за дверью оказались ступеньки, ведущие вниз, причем конец лестницы терялся где-то внизу, спрятанный в темноте. А у меня ни фонарика, ни свечки. Рискнуть спуститься вниз и свернуть себе шею? А если дверь захлопнется, как выберусь обратно? Я вытащила ключ, размышляя, как лучше поступить. Оп! И на моей ладони снова лежал миниатюрный фигурный кусочек металла. Снова вставила его в замочную скважину. Опять увеличился. Ругаясь на Нору, что она не удосужилась показать мне такое важное воспоминание, я пересекла комнату и сунула ключ в запертую дядей дверь. Он и тут подошел. «Да это же ключ от всех дверей выходит». И словно в подтверждение озарившей меня мысли перед глазами мелькнул какой-то молодой мужчина, протягивающий что-то на ладони девочке лет 7 на вид. «Доченька, ты уже почти взрослая, поэтому держи ключик, который способен открыть любую дверь в нашем доме. Будь хозяйкой». Малышка радостно взвизгнула и бросилась отцу на шею. Тот подхватил радостно смеющуюся девочку и несколько раз подкинул воздух, заливаясь вместе с ней довольным хохотом. У меня к горлу подкатил ком, а на глаза навернулись слезы. Норе было всего 12 лет, когда погибли ее родители, а в доме поселился дядя. Детство тут же закончилось, не только счастливое, а в принципе. И 6 последующих лет напрочь перечеркнули предыдущие 12. Мне тоже родственники неплохо жизни сковеркали, но их заскоки и рядом не стояли с тем, как дядя ломал психологически Нору. Даже злость взяла, ведь из-за этого негодяя она настолько отчаялась, что решила уйти навсегда, не видя иного выхода. Перед глазами тут же замелькали картинки с планировкой дома и расположением комнат. С ума сойти, то есть по-хорошему мы не понимаем, а на злость и ругань откликаемся. Откровенно говоря, мне стало чисто по-человечески жаль Нору. Это насколько же надо было привыкнуть к подобному скотскому отношению, что даже после смерти тело откликается исключительно на негативные выпады в сторону бывшей хозяйки. Ключ легко открыл, а затем закрыл замок в двери моей спальни. Но выходить в коридор я не стала. Гораздо больше меня интересовал тайный ход, ведь именно по нему можно было добраться до кухни. Собственно, Нора так и поступала, когда хотела есть. До наступления темноты оставалось еще несколько часов, но вдруг дядя решит вернуться раньше, поэтому я не стала терять ни минуты и начала осторожно спускаться вниз по ступеням. Из воспоминаний Норы запомнила, что держаться нужно правой стороны, если идти на кухню, и левой на обратном пути, иначе случайно можно свернуть в другой ход. Наконец я остановилась, нащупав ручку рычаг. Ключ идеально подошел и на этот раз. Только распахивать дверь не спешила, аккуратно приоткрывая ее сантиметр за сантиметром и прислушиваясь. Никого постороннего поблизости не было. Зато моя предосторожность сыграла мне на руку. Всего в паре шагов от меня громоздились сваленные в кучу котлы и кастрюли. Шагни не глядя, и они бы рухнули, раскатившись по всей кухне. Да, сложить их обратно не составило бы труда. Ну, во-первых, лишний шум ни к чему, а во-вторых, с абсолютной точностью не знала, как они располагались до этого. Дядя мог в таком случае догадаться, что кто-то побывал здесь, кроме него. А так я осторожно обошла груду и прошмыгнула к столам. Двигаться приходилось очень аккуратно, так как посередине кухни стояло несколько ведер, наполненных водой, окруженные дощечками с непонятными символами. Естественно, лезть к ним близко не рискнула, занявшись поисками еды. О, чего здесь только не было! От обнаруженного изобилия и сногсшибательных запахов закружилась голова. Пришлось сдерживать себя, чтобы не накинуться на еду. Дядя тщательно следил за тем, сколько я съела. Вполне возможно, что он заметит пропажу целого пирожка или сосиски. Поэтому, как бы они меня ни манили, пришлось действовать хитрее. Чуть отрезать там, чуть здесь. Но от таких продуктов, чтобы свежий срез не бросался в глаза, или успел бы немного заветриться к моменту возвращения дяди. В чем не стало себе отказывать это в сухарях и галетах, коих обнаружилось по целому мешку. Естественно, без фанатизма. Сложив свою добычу в прихваченную с собой наволочку, проверила, убрала ли за собой все следы своего пребывания, и двинулась обратно, тем более что предупреждение о приближении дяди уже получила.